50-е. Юля. Наши мужчины колдуют над мангалом. Мы в беседке режем овощи на салаты, моем фрукты, делаем бутерброды. Даша крутится тут же, помогает, но чаще сбегает по своим делам. У нее их много. Вадим купил ей настоящего пони. Он сейчас в загоне, ему надо срочно дать морковку. Плюс мы привезли подарки. Надо разобрать и наиграться. У нас почти все разговоры о беременности. Срок примерно один. А через месяц у нас тройная свадьба. Чувствую себя необычно в статусе невесты. И не верится, что у меня теперь, кроме мамы, появилось много родственников, которые ко мне хорошо относятся. А еще... Неожиданно Сергей оказался моим биологическим отцом. Я до сих пор не знаю, как к этой новости относиться. У меня же был папа. У нас была нормальная семья. Не без проблем и ссор, конечно. Но хорошего тоже было много. Я даже мысли не допускала, что я папе не родная. И обижена на маму, что она мне не сказала. Если бы Сергей не поселился на одном со мной этаже, мы так и не узнали бы друг о друге. Обида на мать перекрывается благодарностью к Сергею. Он от мамы не отходит ни на шаг. Говорит, чувства вспыхнули с новой силой. Жалеет, что не боролся за свою женщину тогда, после армии. Сейчас наверстывает. С Сергеем мать стала лучше прежней. Веселая, молодая, красивая. И о своей зависимости забыла, как не было, и о Семене вспоминает с содроганием. Женя. Заботливый и дотошный, иногда до занудства, рассказываю девочкам. Лишнего не съешь, это вредно, то нельзя. Это невкусно, но полезно, ешь, дочке надо. Иногда мне его хочется стукнуть и напомнить, что беременность не болезнь. Ой, мой такой же, хихикает Ксюшка. Притираемся? Да-да, мы тоже притираемся. Увы, не в полную силу. Из-за тонуса врач запретил в ближайшие 2 недели полноценную сексуальную жизнь. «Вы посмотрите на них. У них у самих еще детство в жопе играет», — смеется Ксюшка, кивая на мужчин. «Выходим на крыльцо. Наши женихи устроили футбол на газоне. Вместо мяча — пустая пивная банка. Носятся, как мальчишки, толкаются, отбирают друг у друга мяч, делают подсечки и хохочут. Дурачатся. Пока не начинает гореть шашлык. В 3 руки заливают огонь пивом. Я в своего влюбилась с первого взгляда, признается Ксюшка. Я тоже. Наташа молчит. Она вообще сегодня немногословна. Витает где-то в своих мыслях. Любуемся нашими мужчинами. Азанов среди друзей самый красивый. Люблю его безумно, несмотря ни на что. Он занял должность отца в компании, генеральный директор. Весь в делах и заботах. Но строго, с 9 до 6. Потом торопится домой, ко мне и нашей дочке. Никогда бы не подумала, что он так обрадуется малышке. И это при том, что у его друзей будут сыновья? У Вадика вообще 2 сразу. Ловлю несколько подозрительных взглядов от Наташи. Отвечает искусственной улыбкой. Но, может быть, мне просто кажется ее некоторая отчужденность ко мне. Она и с Ксюшкой сдержана. Саша иногда заходит к нам по всяким пустякам и каждый раз пытается подкатить к своей невесте. Они в ссоре, доходит до меня. И по взгляду подруги понимаю, что она думает об этом же. Наташ, обступаем ее с Ксюшкой с 2 сторон. Когда Даша убегает, и мы остаемся одни в беседке. Что у вас с Сашкой произошло? Поссорились? Ничего, нормально все. Немного нервно отвечает. Хватает яблоки. Пойду, помою. Мытые они уже. В 2 руки усаживаем ее на лавку. Тебе говорили, что актриса из тебя так себе. Рассказывай давай, приказывает Ксения. Наташа глубоко вздыхает, настраиваясь на откровенный разговор. «У Саши другая женщина», — выдает вдруг. «Чего? Ты с ума сошла?» — неверяще смеемся. Глупости же говорит. Да он кроме тебя никого не видит. Он же в тебя с детства влюблен. Наташа закрывает лицо руками. Плечи вздрагивают. Эй, ты чего, Наташ? Нам становится не смешно. У Альшевских серьезные проблемы в отношениях. Расскажи нам все подробно. Он такой красивый, молодой, всхлипывает. А я? И ты красивая и молодая, успокаиваем ее. Я ему надоела. Если бы не беременность, он просто очень ответственный. А то бы бросил. Ради той, другой. Да с чего ты взяла, что у него кто-то есть? Ты его спрашивала, что он говорит? Спрашивала. Говорит, никого. А я не верю. Тогда с чего ты решила, что он обманывает тебя? В магазин отправила, задержался. Пришел, от него чужими духами пахнет. Это еще ничего не значит. Стараемся с Ксюшкой быть убедительными, но каждая из нас сейчас примеряет на себя роль Наташи. И это неприятно, не верить любимому и подозревать его в измене. Ксюша через это уже проходила. Я знаю, видела, как это больно и мучительно. Сама сгораю от подозрений и ревности, когда провожаю Азанова на работу. А вдруг у него там кто есть? Но когда он пишет мне, звонит и возвращается домой, вижу, чувствую, что все мои подозрения напрасны. Он любит меня и только меня. «Я нашла у него в кармане два чека», — продолжает Наташа. «Из одного магазина. Набор продуктов такой же, как он принес домой. И запах. На твои духи похоже», — говорит мне. «Подожди», — одолевают меня смутные подозрения. «Когда ты эти чеки нашла?» Наташа вспоминает число, день, недели. «Саша в тот день мне привозил продукты. Сказал, что от Азанова. Я думала, ты в курсе?» Машет отрицательно. «И? У вас что-то было?» — упадническим голосом спрашивает. «Нет, конечно. Ты что?» — подпрыгиваю на пятой точке. «Как ты можешь подозревать Сашу? А меня? Я Женю люблю. Саша просто друг, как Вадим, как Ксюша и ты». Я измучилась вся. Он такой красивый. Снова в слезы. И молодой. Мужчины с готовыми шашлыками шумной толпой вваливаются в беседку. Здесь сразу становится тесно. «Так», — гремит Альшевский, быстро оценив обстановку. «Что случилось?» Подлетев к невесте, легко поднимает ее с лавки, обхватывает лицо ладонями. «Ты почему плачешь? Кто обидел?» «Это гормоны!» Сквозь слезы улыбается Наташа, не сводя с него влюбленных с капелькой вины глаз. «Саша, я так тебя люблю!» «Точно?» — подозрительно хмурит брови Альшевский. Наташа кивает часто-часто. «У меня самой слезы на глаза накатывают от этой сцены, и ком встает в горле!» Ксюша уже всхлипывает. Отвожу взгляд, иначе чувствую, разревусь. «Так, женщины, отставить потоп!» — гаркают одновременно Женя и Вадим. И чтобы не случилось катастрофы, заключают нас в объятия и целуют. Каждой свою невесту. Боковым зрением вижу, как Саша подхватывает Наташу на руки, почти бегом несет ее в дом Брянцевых. Им там выделили комнату на втором этаже. Вадим с Ксюшкой исчезли куда-то тоже. «Расскажешь, по какому поводу рыдания?» Прислонившись лбом к моему лбу, спрашивает Азанов. «Гормоны шалят, любимый». Рядом с Женей все подозрения и дурные мысли, как по волшебству, испаряются. Хоть не отпускай его от себя дальше, чем на метр. «Скажи еще раз», — загораются глаза напротив. «Гормоны». «Нет, не это». «Шалят?» Юлька предупреждающе рычит. «Да, Женя, делаю вид, что не понимаю». «Ну все, ты доигралась». Я вдруг тоже оказываюсь в воздухе, а потом, прижата к мужской груди, вскрикиваю от неожиданности. «Женя, ты что творишь? Отпусти немедленно!» «Ага». А сам со мной на руках несется тоже в дом. У нас гостевая комната на первом этаже. «Сумасшедший! Нельзя же нам!» Смеюсь ему в шею и млею, втягивая такой родной и любимый аромат моего мужчины. заводит мгновенно. Я знаю пару способов. Дочка будет против, пытаюсь образумить озабоченного. Я с ней еще ночью договорился, а она только за.